вдоль искомого дома. Во двор обязательно кто-нибудь да войдет. А от нее Наталья не уйдет. Она пока повнимательней рассмотрит загадочное место. Но ровным счетом ничего загадочного в доме незаметно. Три подъезда. Под окнами полоска неухоженной растительности и подъездная дорожка. Гнездятся машины. А где сгоревшее дерево? Его уже выкорчевали и увезли на экспертизу. Наташа осмотрелась. Ни пней, ни ям не наблюдается. Значит, посмотрим с другой стороны. Наталья как раз дошла до конца дома и собиралась обогнуть его, когда из крайнего, ближайшего к ней подъезда вышла женщина. Высокая, крепкая, сущий гренадер. Но лицо приятное, располагающее. Неужели я сейчас вот так просто подойду к ней и начну расспрашивать? Мелькнула трусливая мыслишка. Наталья решительно придавила свой страх, ускорила шаг и поймала женщину на входе в средний подъезд. «Наверное, к соседке идет», — успела подумать Наташа. «Добрый день. Я Наталья Нарышкина из газеты «Молодежные вести». Она постаралась изобразить улыбку а-ля официант в метрополе. «Здравствуйте», — улыбнулась одними губами женщина-гренадер. Она внимательно рассматривала Наташу и молчала. «И что же дальше?» — начал издеваться над Натальей Нарышкиной, корреспонденткой «Молодежных вестей», ее мандраж. «Скажите, вы местная?» — выдавила Наталья. «Не совсем», — ответила девушка-гренадер, цепко осматривая Наташу. «Приехали в гости?» — не отступалась та. «Ну, примерно». «Да, Наташа на добыче не отличалась словоохотливостью». «Скажите, а вы знаете, что здесь происходит?» Женщина пронизывающе посмотрела на Наталью и небрежно спросила: «А что здесь происходит?» Ее равнодушный голос совсем не вязался с жестким взглядом. Наталья постаралась напустить на себя максимум развязности. «Ну, здесь деревья сами по себе горят». Женщина неожиданно цепко спросила: «А что еще?» Наташа постаралась не растеряться. «Разве есть что-то еще?» «Вам, журналистам, видней», — едко сказала женщина. И снова перешла на вялый, скучающий тон. «Ну, а насчет дерева здесь ничего интересного для газеты нет. Подожгли мальчишки и местные хулиганы». Наташа подавила искушение выхватить блокнот и все записать, но одернула себя. «Чего тут записывать? Она и так запомнит». «Извините, а откуда у вас эта информация?» — поинтересовалась она у женщины. Пауза. Та на секунду, нет, на полсекунды растерялась и ответила туманно. «Милиция так считает. Скажите, пожалуйста, а как ваше имя? Могу я в своем репортаже сослаться на вас?» В ответ ей улыбнулись. Она уловила иронию в голосе. «Сослаться-то можете, но я ведь не официальный источник». «Кажется, она меня расколола», — расстроенно подумала Наташа. «Поняла, что я волнуюсь и даже толком не знаю, как брать эти самые интервью». А женщина тем временем сказала: «Вы меня извините, Наташа Нарышкина, ого, она запомнила имя, но я очень спешу», — и направилась к среднему подъезду. «Да, первое интервью не очень-то задалось. Хотя почему нет? Некоторые обыватели объясняют пожар обыкновенным хулиганством. Но нужно срочно поймать еще кого-нибудь и услышать другие версии». Наташа увидела, как из среднего подъезда с мусорным ведром в руках выходит еще одна женщина. Вид ее слегка настораживал. Кажется, что-то восточная, армянка или азербайджанка, вся в черном, юбка, кофта, платок на голове, а на ногах тапочки. Плечи втянуты, глаза долу. Умер у нее, что ли, кто-то? Может, такую лучше не трогать? Но работа есть работа. И Наталья бросилась на перехват. «Добрый день! Скажите, вы в курсе того, что здесь происходит?» Женщина, похоже, не расслышала Наташиных шагов. Она вздрогнула и резко обернулась. Наталье стало тяжело и неловко от ее затравленного, горького взгляда –